Прости мне, мой сын, во имя твоего жребия, позор и грубость этой пытки. Наклоняется над Лансиором и запечатлевает долгий поцелуй на его веках и устах. Громко. Вот он возвращается из стран, лишенных света. Жизнь вернулась к нему, но он проснется лишь в твоих пламенных объятиях. Предоставляю его твоим заботам. Помни о своем слове. Выходит. Жуазель держит Лансиора в объятиях и глядит на него со страхом. Вскоре глаза его приоткрываются, и руки его делают слабое движение. Жуазель. Лансиор. Его уста открылись и сомкнулись снова, и я видела, как свет отразился в лазуре. Его руки как бы ищут моих. Вот они, Лансиор. Они в твоих, холодных, как лед. Они боятся их покинуть и страха навсегда потерять. И все же я хотела бы обвить твою шею, склоняющуюся к моей груди. О, все блаженства возвращаются, и возвращаются сразу. Я слышу твое сердце, дышу твоим дыханием. У меня все отняли, и мне все вернули. Услышь меня, Лансиор, я хочу тебя видеть. Я ищу твое лицо, не скрывай же его в моих волосах, которые тебя любят. Мои глаза еще больше любят тебя, требуют своей доли. Лансиор медленно приподнимает голову. О, он слушал мой голос и услышал просьбу. Он вернулся. Вернулся, нет больше сомнений, он тут, предо мною, живее жизни, он тут, передо мною. И розы зари, и цветы пробуждения покрыли улыбкой его щеки, ибо он уже улыбается, как будто вновь меня увидел. О, боги слишком милостивы, они жалеют людей. Есть отверстые небеса, есть любящие боги, есть боги жизни. Нужно платить им признательностью и любить так, как они любят. Приди, приди в мои объятия. Твои глаза еще ищут меня, но твои уста уже нашли. Они, наконец, открываются, чтобы призвать мои. И вот мои уста, обремененные любовью. Молчание. Она долго и пламенно целует его. Лансиор, возвращаясь к сознанию. Жуазель. Жуазель, да, да, это я, взгляни на меня. Взгляни, вот мои руки, мой лоб, мои волосы, мое плечо, и вот мой поцелуй, узнанный твоим. Лансиор, да, это ты, точно ты, это ты и свет, и та же зала, которую я уже видел. Нужно несколько подождать. Что случилось со мною? Я возвращаюсь, возвращаюсь. Я лежал там, не знаю где, перед большими воротами, которые кто-то пытался открыть. Я был похоронен, и холод проникал в меня. Потом я звал тебя. Звал немолчно. А ты не приходила. Жуазель. Нет, я пришла. Я была там. Я была там. Лансиор. Нет, тебя там не было. На меня надвигался лед. Надвигалась ночь. И я терял жизнь. Но теперь со мной ты. Да-да. Мои глаза видят тебя. Вдруг находят при выходе из мрака. Свет не в силах ослепить их. Передо мною ты, и я из могилы возвращаюсь к радости жизни в объятиях любви. Все это кажется невозможным тому, кто пришел издалека. Я должен коснуться тебя. Я должен привыкнуть к ласке твоих рук, к лучам твоих глаз. Я должен вспомнить живое золото волос, свидетельствующее о свете. О, ты не поверишь, как любят, умирая, и как я полюблю тебя после того, как потерял и опять нашел тебя. Жуазель. Я так же, я так же. Лансиор. О, радость возвращения среди объятий, которые сжимают тебя и еще дрожат, потому что уже не надеялись. Чувствуешь ли ты, как твои руки дрожат? И мои обожают тебя. Они ищут друг друга, смыкаются и из страха разлуки не смеют разомкнуться. Они больше не слушают нас, они не знают, что причиняют нам боль и хотят нас задушить в своем слепом опьянении. О, они наконец узнали, что значит обвиться вокруг пламенного тела. Хочется умереть, чтобы научиться жизни и познать любовь. Жуазель. Да, хочется умереть. Элансиор. Странно. Когда я находился там, в ледяной стране, кто-то приблизился ко мне, кого я, кажется, узнал. Жуазель. То был он. Лансиор. Кто? Жуазель. Владелец этого острова. Лансиор. Он? Но он меня ненавидел. Жуазель. То был он. Лансиор. Не вполне понимаю. Значит, он призвал меня к любви, призвал к жизни. Он захотел вернуть меня той, кто меня любит и кого он любит сам. Жуазель. Да.